ее высокой, сухопарой, довольно-таки грозной женщины. Но когда она вскочила на ноги и танцующей походкой прошла через комнату ко мне, я увидел перед собой крошечную, очень толстую женщину с ямочками на розовых щеках, не дать не взять розовый бутон. Ее медового цвета волосы были высоко взбиты в стиле помпадур, а глаза под изогнутыми, как бы в удивлении, бровями были ярко-зеленые, как незрелые оливки. Она схватила мою руку теплыми пухлыми маленькими ручками и прижала ее к своей пространной груди. «Как мило! О, как мило, что вы приехали!» — воскликнула она мелодичным голосом маленькой девочки, источая в равных количествах ошеломляющий запах парнских фиалок и бренди. «Как мило! О, как мило! Можно я буду звать вас Джерри?» «Разумеется, можно. Мои друзья зовут меня Матильда. Разумеется, это не мое настоящее имя. Мое настоящее имя — Стефани Зиния, такое неуклюжее, как у патентованного лекарства. Мне больше нравится Матильда, а вам?» Я осторожно заметила, что, на мой взгляд, Матильда — очень красивое имя. «Да, утешительное старомодное имя. Имена так важны, как по-вашему?» «А вот он, — сказала она, поводя рукой в сторону человека, который ввел меня. — Он зовет себя Деметриус, я же зову его Мустафа». Она взглянула на Мустафу и подалась вперед, едва не удушив меня запахом бренди и пармских фиалок, и вдруг прошипела по-гречески: «Он — незаконно рожденный турок». Лицо Мустафы налилось краской, а усы встопорщились, придавая ему еще более бандитский вид. «Я не турок», — огрызнулся он, — «вы врете». «Ты турок, и тебя зовут Мустафа», — отозвалась графиня. «Меня не...» — бессвязно лепетал слуга вне себя от ярости. «Вы врете, не вру, врете, не вру, врете, не вру. Вы старая чертова врушка». «Старая?» — взвелась она, и ее лицо покраснело. «Как ты смеешь называть меня старой? Ты турок!» «Вы старая и жирная», — холодно отозвался Деметриус Мустафа. «Ну, это уж слишком!» — пронзительно скрикнула она. «Старая, жирная, это уж слишком! Ты уволен! Предупреждаю тебя за месяц! Нет, уходи сейчас же, сын незаконно рожденного турка!» Деметриус Мустафа выпрямился с царственным видом. «Очень хорошо», — сказал он. «Желаете ли вы, чтобы я подал завтрак и напитки, прежде чем уйти?» «Разумеется», — ответила графиня. Он молча пересек комнату и извлек бутылку шампанского из ведерка со льдом позади кушетки. Открыл ее и налил равные порции бренди и шампанского в три больших бокала. Подал нам по бокалу, а третий поднял сам. «Предлагаю тост», — торжественно обратился он ко мне. «Выпьем за здоровье жирной старой врушки». Я не знал, как поступить. Выпей я за этот тост, создалось бы впечатление, будто я разделяю его мнение насчет графини, а это вряд ли было бы вежливо. С другой стороны, если бы я отказался, слуга, похоже, был вполне способен отколотить меня. Я заколебался, как вдруг графиня, к моему изумлению, радостно захихикала, и на ее жирненьких щечках обозначились очаровательные ямочки. «Не смей дразнить нашего гостя, Мустафа!» «Но не могу не признать, что тост хорош», — сказала она, единым духом осушая бокал. Деметриус Мустафа ухмыльнулся мне, блестя зубами в отблесках пламени. «Видите, Кирия», — сказал он, — «не обращайте на нас внимания. Она живет для того, чтобы есть, пить и склочничать, а моя обязанность — доставлять ей все это. Глупости!» — сказала графиня, хватая меня за руку и подводя к кушетке, так что я почувствовал себя словно пристегнутым к маленькому жирному розовому облачку. — Глупости! Я живу ради множества вещей. Ради множества вещей. Ну а ты не стой столбом, пьяница, выпивоха за мой счет. Ходи, позаботься о закуске. Деметриус Мустафа осушил свой бокал и вышел из комнаты. Графиня уселась на кушетку, сжимая мою